Глава 16. Зингсприт, Арангара. Тани, Теарин. Сирена стихла, как-то разом оборвав гул голосов. Учитывая, что до этого ее вой действовал мне на нервы ничуть не меньше, чем комментарии в мой адрес, признаться честно, на 10-м я уже подзабила на желающих высказать все, что обо мне думают, то сейчас я не сразу осознала свалившееся на меня счастье. Я взвелась отпущенной пружиной, нарушив звенящую тишину. Берри подпрыгнула следом за мной, скрежетнув когтями по полу. «Что, все?» — неуверенно спросил кто-то. «Мы можем выходить?» «А если?» — оборвал ровный, сильный голос, ударивший из динамиков. «Обращаемся ко всем жителям и гостям города. Драконы отведены в пустошь, местные пожары локализованы. Тем не менее просим вас оставаться на месте до прибытия вальсгардов, которые выведут вас в город. Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием и не пытайтесь самостоятельно выйти на поверхность. Не толпитесь у дверей, в течение ближайшего времени все вы будете уже дома. В случае, если ваше жилье пострадало во время налета, вам и вашим семьям будут предоставлены бесплатные номера в гостиницах. Повторяю, пожалуйста, не пытайтесь выйти без сопровождения. Помните, от ваших действий зависят ваши жизни и жизни ваших близких». Динамики затихли, и зал снова взорвался множеством голосов. Я же молча протянула Рихту телефон. Он также молча убрал его в задний карман джинсовых брюк, умудрившись при этом посмотреть не на меня, а куда-то за мое плечо. «Рихт, Тани, не надо», — он покачал головой. «Я все понимаю. Просто, видимо, эти носки оказались мне не по размеру». На этом я решила заткнуться, потому что добавить мне больше было нечего. Точнее, добавить я могла много чего, но все было лишено смысла и могло сделать только хуже. Поэтому я подтянула Берри поближе и привалилась к стене, не сводя напряженного взгляда с дверей, у которых уже столпились люди. Не все, правда, некоторые держались в стороне, особенно те, у кого были маленькие дети. Прошло, наверное, минут 20, прежде чем двери распахнулись, и четверо вальсгардов шагнули в зал. Тяжелые взгляды, сосредоточенные жесткие лица. «Сейчас мы поднимемся на поверхность», — сказал один, очевидно, старший по званию. «Прошу всех подходить ко мне по очереди и называть адрес, по которому вы проживаете, либо приложить документы к портативному сканеру». Он показал планшет. «Наверху правда безопасно?» — выкрикнул кто-то. «Правда». «Тогда зачем прислали вас?» «Потому что не все пожары еще потушены. Мы выведем вас на поверхность туда, где ничто не будет угрожать вашим жизням. Те, кто отметится, выходят в коридор, вас будут выводить группами по 20-30 человек. Первыми пропускаем...» У вальсгарда хрипнула портативная рация на пульсник. Он поднес ее к уху, а потом выкрикнул. «Здесь есть Тани Ладе?» «Есть!» Я вскинула руку и шагнула вперед. «Вы идете первый. Гирт, выведи ее к западному входу». «Почему ее?» — взвизгнула блондинка. «Ладе?» — потрясенно ахнул кто-то. К счастью, до того, как все это набрало обороты, от вошедших отделился вальсгард и кивнул мне. «Со мной еще...» Я оглянулась на Рихта, но он покачал головой. «Рихт Паршерт!» Тем не менее, закончила я. «Я без него не уйду». Вальсгард кивнул. «Ваши документы с собой, Эстарт Паршерт?» «С собой», — коротко отозвался Рихт. Сканер полыхнул, когда он приложил карточку к мигающему квадрату. «Ваш дом не поврежден. Можете идти». Нас вывели в коридор, я сжимала руку на ошейнике Берри так сильно, что у меня заболели пальцы. Мы прошли вдоль стрелок, которые сейчас горели в направлении выхода из убежища. Рихт на меня не смотрел, только вперед. Берри топала рядом, даже не пытаясь вырваться или опередить, что обычно любила делать. Я же чувствовала, как с каждым шагом сердце колотится все сильнее. Только присутствие Рихта удерживало меня от вопроса о том, кого я увижу наверху. И еще, пожалуй, мысли о том, что через пару минут я все равно его увижу. Когда все закончилось, он наверняка связался с вальцгардами, а потом... Сейчас мне отчаянно хотелось верить в то, что наверху меня ждет именно Гроу. Пусть это нечестно по отношению к Рихту, пусть нечестно по отношению ко всему миру, но я безумно хотела его увидеть. Просто увидеть. Или не просто. В молчании мы поднялись на лифте, прошли до западного входа, и когда двери убежища разошлись перед нами, в лицо ударил горячий, все еще раскаленный от дыхания драконов и огня воздух. Огляделась в поисках Гроу и замерла. Высотка, где я снимала квартиру, устояла, даже не накренилась. Над верхними этажами кружились пожарные вертушки. Внизу, распластав огромные крылья, неподвижно лежал дракон, и я поняла, что не могу ни вздохнуть, ни отвести глаз. Берри рванулась из моих рук, а потом закричала надрывно на одной ноте. «Спокойно!» Последовал чей-то холодный приказ, и Виари затихла. «Эссаладе!» — голос единички. «Эссаладе!» Я оторвалась от отражавшихся в чешуе язычков огня и посмотрела на него. Единичка с напарником, судя по всему, тоже принимали участие в отведении драконов, потому что ни на одном из них не было пиджака. Закатанные рукава рубашек, на коже гарь, копоть и пыль, волосы растрепаны. Гроу рядом с вальцгардами не было. Разумеется, он не смог приехать, потому что ему сейчас просто не до этого. «Где мэстер Гранхарсон?» — спросила я. Мне просто нужно было это знать. «Садитесь, Эссаладе». Единичка кивнул на стоявший чуть поодаль бронированный флайс, скомандовал застывший Берри. «Вперед!» Виари подчинилась, я же не двинулась с места. «Где мэстер Гранхарсон?» — повторила я, глядя ему в глаза. «Неизвестно», — коротко отозвался вальцгард. «Условно считается пропавшим без вести». «Что?» — переспросила я. «Условно считается пропавшим без вести», — повторил единичка, и только сейчас до меня дошло. «Что значит пропавшим без вести? Сейчас любого можно отследить по мобильному или чипу в документах». «Если они функционируют». Я покачала головой, все это как-то не укладывалось в сознании. Не может Гроу пропасть без вести, просто не может. «Вы же его искали, да?» — уточнила я. «Зачем-то? Сама не знаю, зачем. Наверное, потому что до конца не могла поверить. Нет, Гроу просто не мог пропасть. С ним ничего не могло случиться. Я же видела, как он управляется с драконом, и...» «Сейчас поисковые работы проводятся по всему Зингспреду». Вальцгард кивнул в сторону неподвижно застывшего флайса. Его лоб расчертили глубокие морщины, добавляя десяток лет, хотя эртханы всегда отлично выглядели за счет питающего их огня. Сейчас же передо мной был мужчина, уставший и напряженный. «Поедемте, Эссаладе». «Куда?» — уточнила я. «В Нейсхилл». «Зингспредский телепорт?» «К моменту, когда доберемся, работа переходов уже будет возобновлена». Единичка мягко взял меня под локоть, направляя к машине. Только сейчас я вспомнила про Рихта и обернулась. Он стоял чуть поодаль у поданного аэробаса, в котором, видимо, людей должны были развозить по домам и гостиницам. «Я никуда не поеду», — сказала я. «Я никуда не поеду, пока не узнаю, что с мэстром Гранхарсоном и...» Вальцгард вздохнул. «Эссаладе, я все понимаю, но у меня приказ». «Чей?» «Председателя. Я должен доставить вас в Мейстон». «А?» «Дайте мне телефон», — попросила я. Он даже возражать не стал, как будто ожидал чего-то подобного, просто протянул мобильный. Номер Леона я набрала по памяти, она ответила сразу же. «Мастер Харт?» Как она выговаривает эти имена? А главное, как она говорит так, что в одной фамилии сразу вопрос, приказ и сообщение длиной в 400 символов. Это я. Тони. Голос ее прозвучал на 10 градусов холоднее. Угадала. Сказала я, стараясь, чтобы мой не взлетел выше от натянутых нервов. Леона, какой Мейстон? Ты в курсе, что Джерман пропал? В курсе. Судя по тому, как крошился лед, Леона тоже едва сдерживалась. Еще я в курсе, что ты с Паршертом сбежала во время налета, игнорируя безопасность свою и другого человека. Спровоцировала волнение в убежище клуба, дала повод для конфликта между военно обязанными и гражданскими и считаешь, что это в порядке вещей. Что? Как ты потрясающе осведомлена, выдохнула я. «Но если ты в курсе этого, ты должна знать, почему я сбежала. Или мне надо было бросить Берри там наверху? Или ты еще не в курсе, что моей квартиры больше нет? Что там сейчас пепелище, и если бы я...» «Достаточно!» Леона обрубила так резко и жестко, что я осеклась. «Я буду говорить с тобой в Мейстоне, Тони. Верни телефон капитану Мастер Харду. Немедленно!» «Поверить не могу», — выдохнула я. «Ты это серьезно? Леона, я не могу уехать, только не сейчас, я...» Щелчок и тишина в трубке однозначно намекали на то, что говорить со мной больше не хотят. Я перезвонила, но сестра не ответила. Перезвонила еще раз с тем же успехом. «Эс-Ладе», — напомнила себе единичка. «Рон». Только сейчас я вспомнила, что его так зовут. Полное имя нет, но на это меня, по крайней мере, хватило. «Рон, вы же понимаете, что я не могу сейчас уехать?» «Сейчас, Эс-Ладе, вы ничем не можете помочь», — спокойно, но в то же время жестко произнес он. «Пожалуйста, прошу вас, просто сядьте в машину». Я сжала кулаки, понимая, что бессильно что-либо сделать, и снова обернулась на Рихта. «Давайте хотя бы...» — кивнула в его сторону. «Подбросим его до дома». Судя по тому, что творилось на верхней парковке моей высотки, от его флайса мало что осталось. «Хорошо», — неожиданно легко согласился Вальсгард. «Хорошо?» «Да, садитесь в машину». «Он может не...» «Садитесь в машину, Эс-Ладе». Я направилась к флайсу, стараясь не оглядываться, не думать о том, что сейчас мы поднимемся в воздух и через полчаса будем в телепортационном вип-зале. О том, что Гроу останется здесь, непонятно где, а я буду в Мейстоне. Напарник Рона отступил в сторону, позволяя мне скользнуть внутрь. В весьма просторном салоне на полу уже свернулась клубочком спящая Берри, видимо, ей отдали соответствующий приказ. Пододвинувшись к Виаре, обратила внимание, что за перегородкой застыл водитель, не менее напряженный, чем единичка с напарником. Наклонилась, погладила Берри по голове, та заверчала, но не проснулась, и я, обхватив себя руками, уставилась в пол. Спустя пару минут к нам присоединились Вальсгарды и Рихт. «Рада, что ты согласился», — негромко сказала я, когда он опустился на сиденье напротив меня. Рихт посмотрел мне в глаза долго и серьезно, но ничего не ответил. Флайс плавно, для такой грубой махины, взмыл ввысь и устремился по совершенно пустой магистрали. Впрочем, пустой сейчас была не только верхняя магистраль, на остальных, мигающих распределяющими огнями, которые, видимо, подключили совсем недавно, тоже не было ни флайсов, ни сверкающих аэроэкспрессов. Яркие окна высоток, люди покидали дома, не выключив свет, на фоне всего этого смотрелись сюрреалистично. Изредка попадались пожарные вертушки, перед глазами снова мелькнул излом хрустальной иглы, и я прикрыла глаза. тем неожиданней прозвучал голос единички. «Эстерт Паршерт, хочу предупредить, что вы не можете покидать Зингсприт до особого распоряжения». Дармарх, огненные земли. Тишина после моих слов оборвалась судорожным вздохом Лирхен. Если бы Фархи ее не поддержала, Нэри хлопнулась бы в обморок. И неудивительно, от силы пламени в голове мутилось даже у меня самой. Лед и огонь обжигали по-разному, но если стихия севера не могла дотянуться до моего сердца, алое пламя уже давно и прочно в нем обосновалось. Осознание этого обрушилось на меня, грозя испепелить дотла, поэтому отрезвляющие слова дракона прозвучали очень вовремя. «Если ваше заявление имеет под собой основание, мэстери Ильерская, я с этим разберусь. Прошу». Дармарский распахнул дверь в свой кабинет. «Увидимся завтра, Ян». Я шагнула внутрь в странном подобии транса, возможно, похожего на тот, в который шаманы пустыни вводили себя перед тем, как вливать себе кровь драконов. Судя по дошедшим до нас знаниям, это было невыносимо болезненно, еще бы, когда твое тело перерождается в выжигающем его огне, чтобы обрести звериную суть, приятного мало. «Я уже говорил, что ты играешь с огнем, Теорин». Жесткий голос за спиной. «Я родилась в огне». Как ни странно, мой голос звучал спокойно. Даже когда я обернулась и встретилась взглядом с величайшим драконом огненных земель. «Я не рассказывала тебе об этом, Витхар, но в ночь, когда я родилась, в Ильере вспыхнуло небо. Это была первая серьезная угроза правлению моего отца. Заговорщики спровоцировали налет, и он вынужден был покинуть дворец, чтобы защитить город. Дома мы пытались добраться, но верные отцу Хаальварны защитили ее ценой собственной жизни. Поэтому мы сейчас с тобой говорим». Каждое слово падало в протянувшееся между нами напряжение камнем. Не знаю, зачем я вообще об этом заговорила, наверное, просто устала молчать. Я выросла во дворце, но моя юность закончилась с переворотом Гархата. Я не боюсь огня, если ты еще не понял. Не боюсь, но я не смогу призвать дракона. Мы оба прекрасно об этом знаем. Тогда зачем? Я смотрела ему в глаза, потому что мне действительно важен был этот ответ. Смотрела, раскрывая себя как никогда и ни перед кем. Взгляд, полный огня, потемнел. Лишь на миг, чтобы взорваться яростью пламени, отозвавшегося в самом сердце, когда дракон шагнул ко мне. «Возможно, за тем, что я не хочу с тобой расставаться, Теорин». Ладони, коснувшиеся моих плеч, сейчас тяжелыми не были. Напротив, окутав их жаром, текущим по коже, дарили ощущение его силы. Не подчиняющий, а способный сокрушить целый мир, если кто-то сейчас попытается отнять меня у него. «Когда ты упала...» Голос его стал низким и хриплым. «Те несколько мгновений, что я был человеком, были самыми долгими в моей жизни». Его пальцы скользнули по моей щеке в короткой ласке, но куда пронзительнее были слова. «Больше не считаешь, что я хотела свести счеты с жизнью?» — тихо спросила я. «На миг мне так показалось», — так же низко и хрипло произнес он. «Но только на миг. Свести счеты с жизнью — это не про тебя. Ты так ярко горишь, Теорин. Так ярко, что я схожу с ума от твоего пламени, которое даже сейчас бьется во мне». Сейчас во мне тоже билось пламя. Не знаю как, то ли от близости Витхара, то ли полузабытыми ощущениями, но я чувствовала бегущий по венам огонь, как если бы Тейран стала просто кошмарным сном. Это ощущение было коротким, но таким сильным, что я подалась вперед, позволяя себе чувствовать дракона всем телом. Пальцы на моих плечах сжались сильнее, а потом меня рывком притянули к себе. Сокрушающий поцелуй выбил из груди воздух, из головы все мысли. Поток его пламени прокатился по телу, сплавляя нас воедино, раскаляя дыхание, отзываясь пульсацией и жаром на кончиках пальцев. Никогда раньше я не чувствовала себя настолько полной, настолько сильной, настолько живой. И целовала я его, как никогда раньше, забывая обо всем, падая в сильные руки, как в пропасть, чтобы снова взлететь вместе с ним, чтобы только чувствовать его губы, раскрывающие мои, его жесткие пряди под пальцами, сильные удары сердца под ладонью, так яростно и остро, что хриплый мужской стон, перешедший в рычание, отозвался во мне. «Моя Теорин, и так будет всегда. Всегда». Воздух, показавшийся почти ледяным, уколол губы, приводя в себя. Мои ладони лежали на груди Витхара, а сама я почти лежала в его объятиях, прогибаясь, подчиняясь силе его рук, позволяя ему вплавлять меня в себя, повторять его тело, становясь с ним единым целым, понимая, как отчаянно мне этого не хватало. «Когда закончится отбор, ты останешься в Аринте. Если пожелаешь, у тебя будет собственный дом». «Что?» «Ты ни в чем не будешь нуждаться, Теорин. У тебя будет все самое лучшее». Вряд ли что-то могло отрезвить сильнее этих слов. Отрезвить и ударить наотмашь, как ледяной вихрь. Впрочем, ледяному вихрю здесь было неоткуда взяться, не так ли? Только огненному. И он снова сжимался на моей шее удавкой Тейран. Уперлась ладонями ему в грудь, отступая. «Разве вы не распустили гарем, мэстер?» Удивительно, но голос даже не дрогнул. «Мне не нужен гарем». Ноздри Дармархского шевельнулись. «Мне нужна ты». «В качестве кого?» «Моей женщины». Губы пересохли и пылали, но я боялась их облизнуть. Слишком горьким оказался поцелуй, который еще несколько мгновений назад был самым желанным на свете. Впрочем, на свете я живу не первый день и не могла не понимать, что вряд ли мне сообщат загадочный способ призвать дракона с запертым пламенем. Глупости, которые собрались у меня в голове после его слов «я не хочу с тобой расставаться», не имели ничего общего с реальностью. Как же горько! «А если я откажусь?» Ответ на этот вопрос я уже знала. «Я не отпущу тебя, Теорин». Да, я была права. Приставка «местери» — всего лишь блеск дешевой позолоты, которую легко стереть тряпкой за несколько раз. «Думаю, наш разговор несколько затянулся», — с трудом сдерживаясь, произнесла я. «Хотя вы так и не ответили на вопрос по поводу неравных условий, он уже не имеет значения. В Дармархе ведь не существует иных законов, кроме вашего слова, мэстер». Развернувшись, в два шага преодолела отделяющее меня от двери расстояние, толкнула ее и вышла. Нэри, по-прежнему бледные, бросились следом за мной, но на этот раз я не ускорила шаг. Медленно, отсчитывая удары сердца, возвращалась по коридорам в свои покои, слушая шаги сопровождающих нас хаальварнов, шелест платьев, идущих рядом со мной девушек, старалась не обращать внимания на огненную бурю в груди. Губы по-прежнему пылали, ожогами горели следы от его ладоней на плечах, и жар от них растекался по всему телу, словно я унесла с собой частичку драконьего огня. «Вы свободны», — коротко сказала Нэри, когда мы остановились у моих покоев. «Я приглашу служанок», — предложила Фархи, но я покачала головой. «Справлюсь сама». «Но, мэстери, справлюсь сама», — жестко повторила я и шагнула за двери. У меня не было ни сил, ни желания выносить чье-либо присутствие. Оставшись одна, чуть ли не бегом бросилась в спальню, задыхаясь от бушующих внутри чувств. Рванула платье так, что ткань жалобно затрещала. Воздух был не просто раскаленным, а обжигающим, как если бы в моей комнате спал дракон. От этого темнело перед глазами, ткань казалась сухой горячей тряпкой, которая вот-вот вспыхнет. Тейран уже не просто сжималась на шее, она полыхала огненными звеньями, вплавляясь в кожу. «Если пожелаешь, у тебя будет собственный дом. А он будет приходить ко мне в гости в свободное от правительницы Дармарха и государственных дел время. Ты ни в чем не будешь нуждаться, Теорин. У тебя будет все самое лучшее». «Ненавижу», — прошептала я. «Ненавижу, ненавижу! Как же я вас ненавижу, мэстер!» Стянув, наконец, верх платья, выпуталась из него и с силой швырнула на пол. Плеснувший с моих ладоней огонь впился в него с жадностью голодного зверя, а я широко раскрытыми глазами смотрела на вьющиеся вокруг пальцев язычки пламени. Зингсприт, Арангара. Несмотря на то, что в записях Ильерская история опять выпрыгнула из сценарной колеи с грохотом запряженной виарами повозки на крутом повороте, сосредоточиться было трудно. Я вернула единичке его мобильный, предварительно выскочив из аккаунта и уставилась на остывающий кофе. Сколько он здесь простоял? 15 минут, пока мы ждали отладки и проверки телепортационных систем? В общем-то, когда мы прилетели, залы уже были открыты, и толпы людей, все как один притихших, растекались по огромному зданию в разных направлениях. Правда, телепорт еще не заработал. Перед новым запуском всегда проводятся тщательные проверки. Никому не охота войти в кольцо перехода в Арангаре целиком, а выйти, например, в Ферверне по частям. 10 минут, — отрапортовал подошедший Вальсгард. Сейчас я силилась вспомнить его имя, но не могла. Если Рон засел в памяти прочно, то этот из нее выпал. А 10 минут отозвались во мне спонтанным сжатием желудка, и тот глоток кофе, который я успела хлебнуть, срочно запросился обратно. «У вас есть девушка, Рон?» — спросила я, повернувшись к Вальсгарду. Если он и удивился, то вида не подал. «Есть». Я сунула было руки под мышки, потому что они мне здорово мешали, но накинутый на меня пиджак Вальсгарда поехал вниз, и я тут же передумала. «И если бы так случилось, что она пропала, а ваш приказ говорил о том, что вы должны поехать в другой город, я бы поехал». «Серьезно?» — поинтересовалась я, стягивая полы его пиджака плотнее. «Прям вот так взяли бы и уехали?» «Если бы я ничем не мог помочь, да». «Но вы же не могли быть уверены, что помочь не можете, не так ли?» Теперь я на него не смотрела, опустила глаза на свои ноги. Босые, да. В торговый центр мы заскочить не успели. «Мог. Если бы мою девушку разыскивали поисковые команды, вряд ли я помог бы ей, нарушив приказ и подставив себя под трибунал. Честно говоря, она бы мне первую голову открутила, потому что со всем этим знакома». Я вскинула голову, вопросительно глядя на него. «Моя девушка — пресс-секретарь мэстра Халлорана». «А-а-а», — многозначительно сказала я, но тут же нахмурилась. «Разве у мэстра Халлорана пресс-секретарь Иртханесса?» «Нет», — в своем стиле отозвался единичка и замолчал. Расспрашивать его про серьезность намерений и прочее было бы как-то странно, поэтому я поднялась и прошлепала буквально, учитывая отсутствие обуви, к панорамному окну. В вип-зале выделенных линий телепорта не было никого, кроме нас. Терминал заказа еды и вызова сотрудников, наверное, не считается, с этой мыслью я обхватила себя руками. Меня била дрожь, но не от холода, от осознания того, что время отсчитывает последние минуты в Зингсприде, а я ничего не могу сделать. Чувствуя мое настроение, Берри подошла и ткнулась носом мне в ноги, негромко виркнув. Я протянула раскрытую ладонь, которую Виаре тут же боднула. «Смогла бы я поступить иначе, зная, что все так обернется?» «Нет». Упустивших меня Вальсгардов ждало внутреннее разбирательство, равно как и Рихта. Как объяснил Рон, дело будет внутренним только потому, что в нем замешана я, в противном случае это был бы суд. И на том спасибо. Берри терлась о мою ладонь и верчала, а я смотрела в окно. Там, где кубы здания телепорта заканчивались, в смысле там, где обрывался массивный нависающий фасад, сверкающий отражением огней, начинался город. Сейчас Зингсприт выглядел в точности так же, как до налета. Пожары потушили, вертушки ушли на базы, движение по аэромагистралям возобновилось. В крупных мегаполисах все делается очень и очень быстро. Если забыть о том, что случилось, со стороны кажется, что ничего и не было. Россыпи огней, неон, металл и стекло. Я шагнула еще ближе, приложив ладонь к огнеупорной поверхности. В общем-то, в Зингсприде, как и в любом современном городе, все стекла именно такие. Поэтому пострадали только те дома, в которые драконы врезались, как в мой, разбивая конструкцию и позволяя огню проникнуть внутрь. Зингсприд. Многомиллионный мегаполис, и где-то в нем. Знаешь, по законам любого фильма мне должны позвонить в последний момент и сказать, что ты нашелся. А ты должен потребовать вальсгардов и сказать им, что я не еду в Мейстон. Я понимала, что несу какую-то чешуйню, но остановиться уже не могла. Даже глаза закрыла, но перед внутренним взглядом все равно застыла панорама. Я так долго молчала о своих чувствах. Точнее, молчала о них всю жизнь. Я вообще не привыкла говорить обо всем этом, так что и мне очень сложно. Я тоже не привыкла заморачиваться, и, честно говоря, я вообще не заморачивалась, пока не увидела тебя в клубе. Точнее, когда я увидела тебя в клубе, это было из разряда «Ну ты выпендрёжник». А на съемках мне часто хотелось тебя прибить, но я никогда и никому такого не испытывала. Не думала, что у меня получится, и вот... Замолчала, закусив губу, чувствуя, как биение сердца ударяет в ладонь и течет сквозь меня в стекло. «Не сказала тебе, что ты крут. А ты действительно крут, особенно когда делаешь кино». Глубоко вздохнула, чувствуя, что мне не хватает воздуха, и слов, кажется, тоже. «Или когда общаешься с драконом? Не знаю, что круче, но по законам кино ты сейчас должен позвонить. Слышишь, ты...» На плечо мне легла рука, и я вздрогнула. Сильное прикосновение выбило из груди воздух, я распахнула глаза и в отражении встретилась взглядом с единичкой. Эссаладе. Рука скользнула по напряженной шее Виари, холодные пальцы сжались на ошейнике. «Я не могу помочь», — быстро произнесла я, — «но я могу остаться. Если бы я была на его месте... Я бы хотела, чтобы он остался. Рон, позвольте мне еще раз поговорить с сестрой». Я все еще смотрела на его отражение. 2 минуты назад я набрал первую леди Эссаладе. Вот теперь я обернулась, встречая его взгляд. Непробиваемый, как мне когда-то казалось. «Зачем?» — тихо спросила я. Он не ответил на мой вопрос. Приказ остается прежним. Ну, по крайней мере, он попытался. «Зовите меня Тони», — сказала я и улыбнулась, потому что глаза начинало подозрительно жечь, а это в сложившихся обстоятельствах совершенно точно было лишним. «Не могу, я на службе». Он отступил в сторону. «То есть на службе вам запрещено общаться по-человечески?» Мы направились к дверям, где нас уже встречали сотрудники вип-зала. «Не совсем». «Тогда зовите меня Тони, я настаиваю». «Как скажете, Тони». Кольцо телепорта переливалось искрящейся дымкой, за стеклом в аппаратной застыли 2 мужчин в форме. Сегодня никаких вежливых улыбок не было, только сосредоточенность и серьезность. «Эссаладе, приложите ладонь к сканеру». «Телепорт открывают сразу в Скайстрим», — предупредил Рон. «Скайстрим — загородная резиденция председателя, больше напоминающая мини-город, которая, если я ничего не придумаю, вполне может превратиться в окружную тюрьму имени долбанутой Тони Ладе». «Спасибо», — сказала я. «Все в порядке, Эссаладе». Порт-проводница серьезно взглянула на меня. «Пожалуйста. Во время перехода не отпускайте Виари». Кивнула, чувствуя, что сердце превратилось в сгусток сумасшедшего скачкообразного напряжения. Даже если бы мне сказали сейчас отпустить Берри, я бы вряд ли разжала пальцы. Они скрючились и разгибаться отказывались. Первым в кольцо шагнул напарник единички, следом предстояло идти мне, и я ступила на выводящую дорожку, подсвеченную огнями. Шаг, другой, третий... Кольцо переливалось передо мной волнами перехода, и я замерла. Резко обернувшись, наткнулась на взгляд единички. Можно устроить скандал, можно потянуть время, но этому парню я точно не желаю неприятностей. В ту же самую минуту, когда я снова повернулась к кольцу, за дверьми раздался какой-то шум. Чьи-то голоса, грохот и женский крик «Служба безопасности!», который перебило резкое «Отвали!». Мне показалось, что я ослышалась, потому что этот голос не мог принадлежать Гроу, но именно Гроу он и принадлежал. Рванувшись назад, я обернулась в тот момент, когда двери распахнулись, и Гроу влетел в зал. Ледяные руки стали еще более ледяными, а сердце ушло в отрыв. «Берри, сидеть!» — сдавленно прошептал я. Пальцы наконец-то разжались, и я бросилась к нему. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читала Юлия Степанова.